Например, если вы можете тщательно пересмотреть одежду и убрать те вещи, которые не носите, то сделайте это. Если вы избавитесь от вещей, которые не используете, то освободите свою жизнь и дадите пространство тому, что находится в большей гармонии с вашим истинным «я». Каждый из вас обладает возможностью притягивать к себе то, что ему необходимо, но ненужные предметы могут сильно затруднить и отсрочить этот процесс. А это, в свою очередь, заставляет вас испытывать чувство разочарования и неудовлетворенности. Представьте, что находитесь в пространстве, свободном от беспорядка. Джерри и Эстер недавно заметили, что если энергия ускоряет движение, то их идеи гораздо быстрее находят свое воплощение. А это означает, что они постепенно обрастают вещами. Другими словами, сами вещи попадают к ним намного быстрее, чем прежде. Причем ассортимент этих вещей самый разнообразный. И ведь со всем этим надо что-то делать. Вещи нужно сортировать, разбирать, просматривать, потом оставлять или выбрасывать. Словом, каждая вещь требует к себе внимания. Никогда прежде еще не было так важно увидеть мысленным взором пространство, в котором вы живете. Представьте себе окружающую обстановку, где наведен абсолютный идеальный порядок. Представьте, что вы совершенно точно знаете, где все лежит. Вообразите, что вещи разложены очень рационально, и вам удобно найти все, что только может понадобиться. Проще говоря, представьте, и все тут. Подумайте, что вы получите в результате – ощущение освобождения. Эстер всегда и повсюду представляет себе свою маму. Когда Эстер была маленькой, ее мама работала полный рабочий день, и при этом у них было очень большое хозяйство. Мама сама косила траву на большой лужайке перед домом. В те времена еще не было никаких автоматических газонокосилок. По крайней мере, Эстер не помнит, чтобы видела хотя бы одну. Но вот то, как работала ее мама, она не забудет никогда. Ей в память особенно врезался один момент, когда вся трава была скошена, и на газоны системы полива, весело сверкая на солнце, обрушивались брызги воды. Мама устало садилась на крыльцо, а Эстер устраивалась рядом с ней. Она вдыхала запах свежескошенной травы и чувствовала, как от мамы буквально исходят волны огромного, непередаваемого удовольствия. Дни, когда косили траву на лужайке, были для Эстер одними из самых счастливых в жизни. Она чувствовала, как довольна мама, когда сидит на крыльце и оглядывает результаты своей работы. Джерри и Эстер чувствуют порой нечто подобное, когда заканчивают проведение очередного семинара. Это очень приятное ощущение, какое возникает, наверное, только от хорошо проделанной работы. В этот момент все приходит в соответствие. Таким образом, в первую очередь, вы должны достигнуть подобного состояния духа. Когда вам это удастся, энергия обретет новое движение, подарит ясность мысли и обилие идей и поможет реализовать любые планы физической реальности. Итак, всего за час или два вы можете полностью ликвидировать беспорядок в комнате. Для этого вам достаточно просто брать каждую вещь по отдельности, а затем класть все, что не нужно, в коробки. Поскольку вы в процессе работы комментировали, что и куда кладете, а также записывали все это на диктофон, то когда выдастся свободный вечер, вы можете провести его, переписывая всю информацию на алфавитные карточки. С их помощью легко будет найти любую вещь, если она вдруг понадобится. К примеру, если вы положили купальник в коробку под номером 2, то достаточно будет просто взглянуть на карточку и прочитать на ней, где он лежит. Главное достоинство процесса избавления от беспорядка во имя ясности состоит в том, что его можно провести очень быстро. При этом вы избавляетесь от внутреннего сопротивления, а все вещи продолжают находиться в пределах досягаемости. Иначе говоря, вы проводите перепись всего личного имущества. Мы уже давно заметили, что многие люди, применявшие эту систему, очень редко, а то и никогда не вспоминали о тех вещах, которые однажды положили в коробки. Поэтому, если вы видите, что за год или два вам ни разу не потребовались убранные вещи, то можете спокойно подарить их кому-нибудь или просто выбросить. Благодаря процессу избавления от беспорядка во имя ясности, ваша жизнь будет на долгое время свободна от беспорядка, а следовательно и от сопротивления.